Глава 10. Пафос полета навстречу встающему солнцу испортили урчание в пустом желудке и зевок, едва не вывихнувший Лехе челюсть. Сколько он уже не ел и не спал. Утомленный и перегруженный мозг не справился даже с этим нехитрым подсчетом. Слишком давно, чтобы и дальше пренебрегать потребностями тела. К черту тайны былых времен, секреты эльфов и пауков. Сейчас жизненно необходимо поесть и выспаться. Стриж всмотрелся в лес, надеясь углядеть, наконец, не очередное приключение на пятую точку, а потенциальный завтрак. Судьба подложила ему свинью. На этот раз в самом буквальном смысле. Среди деревьев увлеченно рылась в палой листве хрюшка. Вполне себе земной свин, а не очередной представитель доисторической мегафауны. В этом безумном мире с демонами и саблезубыми кошками вполне вероятная встреча. Выхватив кинжал, Леха спикировал на будущий шницель. Кабанчик успел лишь придушенно взвизгнуть, когда упавшее с небес тело в броне сломало ему хребет. Добив животное ударом кинжала в глаз, удачливый охотник с довольной улыбкой резюмировал. «Стриж – птица не только гордая, но еще и хищная!» И приступил к разделке. «Да неужто?» – наигранно изумилась Белочка. «Никаких спасенных девиц? Никакого самопожертвования? Просто охота? Я этот день в календаре отмечу как праздничный!» «Договорились», — кивнул Леха, орудуя кинжалом. Древний клинок оказался на диво острым. Пустотник сделал в памяти зарубку после отдыха подробнее изучить трофейное оружие. Сейчас его интересовали лишь еда и сон. Завернув мясо в кусок шкуры, он полетел искать место для привала. Оставаться рядом с тушей было чревато встречей с каким-нибудь любителем халявы вроде медведя или того же саблезуба. А он слишком устал, чтобы еще и с ними воевать. Привал устроил на холме с крутыми склонами, поросшими густым колючим кустарником. Тихо и незаметно через такой не пройдет ни человек, ни эльф, ни демон. Вырыв яму с отнорком под дымоход, он развел в ней костер. Невольно вспомнился их первый привал в этом мире. Тогда он грел камни в точно таком же дакотском костре. Сейчас камни ему не были нужны. А вот добытое мясо следовало как следует прожарить, чтобы гарантированно не подцепить местных глистов. Белочка, конечно, не потерпит других паразитов и тут же изведет конкурентов. Но все же не стоит полностью перекладывать заботу об организме на ее хрупкие чешуйчатые плечи. «За паразита ответишь», — пообещала Белочка. «Каннибал хренов!» «Это почему я каннибал?» — опешил Стриж. «Так собрата же жрать собрался, свинья неблагодарная!» — объяснил демон и замолчал. Леха хмыкнул и взялся нанизывать на прутики мясо. Отдых затянулся почти до вечера. Смысла в спешке не было. Даже если ушастые с пленниками пойдут от руин до реки по прямой, то не доберутся раньше сумерек. Потому Стриж позволил себе отоспаться в волю, компенсируя прошлые и в счет будущих недосыпов. Это было чертовски приятно. Вылезти, наконец, из брони и отдохнуть. И плевать, что не было ни спальника, ни плаща, чтобы застелить нехитрую лежанку из веток. Сейчас она казалась самой мягкой периной в мире. Наверное, он мог бы проспать и целые сутки, но как бы ни было приятно вести праздную жизнь бездельника, настала пора возвращаться к делам. Перекусив остывшими остатками шашлыка, Леха в очередной раз взвесил все за и против своего плана. Авантюра чистой воды, но ничего лучше придумать не удалось. Ему нужно как можно больше информации об эльфах. И в максимально полном объеме ее дать могут только они сами. Причем говорящие на языке людей, желательно добровольно. Таскать их для допроса одного за другим в надежде, что попадется нужный, не вариант. Вывод? Вступить в переговоры напрямую, изобразив вернувшегося в родные места собрата. И начать Стриж собирался с тех самых налетчиков, вожака которых он скормил белочке. Так себе идея, конечно. Остроухие запросто могут вместо беседы попытаться прибить чужака и затрофеять его вещи. И на случай такого развития событий нужно быть уверенным в крепости своих доспехов и остроте оружия. Взяв кинжал, Стриж попробовал разрубить им ветку толщиной в пару сантиметров и удивленно присвистнул. Древний металл даже не заметил препятствия. Затем настала очередь обглоданной кости. Кинжал с легкостью разрубил и ее. Хмыкнув, Леха задумчиво посмотрел на свою броню, снятую на время отдыха. «Продырявишь? Что делать будешь?» Догадавшись, что он задумал, поинтересовалась Белочка. Демоница права. Если он сейчас пробьет дыру, где гарантия, что чудесная броня не сломается? Там же внутри какие-то механизмы, пусть и волшебные. А запчастей и инструкции по ремонту у него нет. Значит, нужно проверять на той ее части, что нужна меньше прочих. Поразмыслив, Стриж снял перчатку, что блокировало применение кинжала для кормления демона. Без нее, пожалуй, он справится. А раз остальная броня функционировала без этого элемента, особого урона не будет. Покрутив кинжал в пальцах, решительно стиснул зубы и изо всех сил ударил острием в перчатку. Кинжал скользнул по металлу доспеха, оставив лишь неглубокую царапину. О как! Стриж зачем-то потрогал место, по которому пришелся удар. Если чудесное оружие древних эльфов не причиняет вреда, то уж корявым самоделкам их одичалых потомков крылатая броня тем более не по зубам. Убрав в контейнер заготовленное впрок мясо, Леха влез в броню и полетел к реке. Искать налетчиков он решил вдоль береговой линии. Неизвестно, где именно у них точка рандеву с пауками и что она вообще собой представляет. Может, оборудованный пирс? А может, ушастые просто встанут лагерем в условленном месте? Ясно одно. Это берег реки недалеко от той разрушенной пирамиды, где эльфы захватили добычу. Оседлав воздушный поток, Стриж пристально вглядывался в зеленый ковер под собой. Скрываться он не думал. Наоборот, пусть видят. Идущий, вернее, летящий в открытую вызывает меньше подозрений, чем старающийся подкрасться незамеченным. Уже смеркалось, когда он заметил дымок над деревьями у самого берега. Источником дыма оказался костер, разведенный, видимо, в качестве маяка для пауков. Сами эльфы вовсю обустраивались на ночлег, растягивая меж деревьев навесы и гамаки. Очень разумное решение в жарком, влажном климате. Американские морпехи использовали такие же приспособления во время боев на Тихом океане во время Второй мировой войны. Спальные места остроухие искусно маскировали, подгибая ветви деревьев и кустарников и связывая их между собой. Причем выглядело это настолько естественно, что подлети Леха позже, ни за что не смог бы их найти. Поневоле вспомнились эльфы Толкина, обладавшие сверхъестественной способностью прятаться в лесу. Пленные смирно сидели на земле в сторонке от основного лагеря под надзором двух часовых. Раненых видно не было. Может, добили, а может, отправили домой, в местный госпиталь. «Магов чувствуешь?» — спросил Стриж у демона. Именно остроухие маги были его ахиллесовой пятой. Он еще не испытывал на себе действия их заклинаний, но очень даже могло быть, что иммунитета к ним нет, как и к силе демонов. А магу глубоко пофигу, насколько продвинутый у него крылатый доспех. Зажарит в собственном соку или устроит ему электрический стул. «Нет!» В голосе демона слышалось разочарование. А вот Леха преисполнился оптимизмом. Не особенно опасаясь, Он подлетел к эльфам и демонстративно, неторопливо приземлился в стороне. От идеи зависнуть над их головами и вести переговоры из этой позиции Стриж отказался. Он хотел наладить контакт, а не нагнетать напряжение. Что там за вражда у местных между собой, он не представлял, а с выводами торопиться не хотел. Идти на конфликт тоже. Он вряд ли закончится хорошо, и кто знает, останется ли в живых кто-то из владеющих знанием языка людей. А в том, что при контактах с пауками кто-то должен понимать их, Стриж практически не сомневался. Был, конечно, небольшой шанс, что это один из клановых магов освоил эльфийский, но вряд ли. Даже спасенная ушастая могла связать несколько слов. Значит, дело не в религиозном табу или неспособности осваивать новые языки. «Я хочу поговорить!» — громко объявил Леха, внимательно отслеживая тех остроухих, что схватились за луки. «Натянете тетиву? Будет плохо! Я нервный!» Напуганными эльфы не выглядели, скорее удивленными и заинтересованными. При виде крылатой брони их глаза алчно засверкали. «Поговорить?» — с акцентом, но вполне понятно, спросил один из остроухих. Внешне он не слишком отличался от остальных. То ли возглавил отряд недавно, после смерти мага, то ли не был тщеславен. «Кто тьи? И о чьем хочешь поговорить?» — спросил он, жестом приказывая опустить луки. Стриж перевел дух. Начало положено. «Меня с детства растили люди, и я ничего не знаю о своих предках», — выдал нехитрую легенду. «Я пришел в эти земли, желая узнать о своем народе и прошлом». Попахивало избитым шаблоном любого приключенческого фильма, но телевидения тут не было, так что для местных сюжет мог показаться свежим и правдоподобным. «Кто дал тебе эту бранью?» Вопрос столь же логичный, сколь и предсказуемый. «Как тьи заставили ее летять?» «Нашел в древних руинах», — честно признался Стриж, чуть поворачиваясь. Попытка нескольких ушастых незаметно обойти его со спины пустотнику не понравилась, и он демонстративно расправил крылья, показывая, что готов взлететь, едва почувствовав опасность. «Стьёй!» Примирительно поднял руки командир отряда и жестом велел своим бойцам не нервировать гостя. «Покажи, где тьи нашёл бряню, и мы расскажем тебе всё, что ты хочешь. Отведём в Поднебесный, где тебя примут, как брията». «Поднебесный?» — переспросил Лёха, уже догадываясь, о чём идёт речь. Весьма подходящее название для города, спрятанного на горе. «Дья!» — подтвердил эльф. «Поднебесный, осколок старьих времен. Горьет нашего нарьода. Твоего нарьода». «И их город?» — поинтересовался Стриж, указав в сторону пленников. Переговорщик презрительно сплюнул на песок. «Дикари! Они хотят разграбить наши рощи, уничтожить то наследие, что мы сумели сохранить. Они заслуживают смерти!» Леха окинул внимательно прислушивающихся пленников задумчивым взглядом. «Так почему же вы их не убили?» — прямо спросил он, гадая, что соврет ушастый. Но тот, к его удивлению, сказал правду. «Они умрут, но не сейчас. Мы продадим их людям и получим много полезного для своего нарьода. Ты и сам увидишь, потерянное дитя». Откровенно. Неожиданно откровенно. И в этом была жестокая, но рассудочность. Действительно, зачем убивать врага, если его можно обменять на полезные ресурсы, увеличивающее твои шансы на выживание». «Значит», — произнес Стриж, поддерживая заявленную легенду, «меня тоже когда-то так продали». «Нет», — замотал головой эльф. «О детях мы заботимся с Ями. Ты видишь тут ребенка?» «Не вижу», — признался Леха, демонстративно успокаиваясь. «Тебя или поймали люди», — продолжил командир, «или ты был рожден в неволье. Жить или поднебесного не имеют к этому никакого отношения». Говорил он складно и без особого напряжения. «Такому владению языком не обучишься, лишь время от времени совершая торговые сделки. Этот ушастый много и обстоятельно общался с людьми. Слишком большой и разнообразный словарный запас». «Присоединяйся к нам, друг», — радушно улыбнулся эльф. «Мы отведем тебя домой. А ты покажешь, где нашел нетронутые доспехи предков. Мы ищем и сохраняем наследие старых времен». Он продемонстрировал собственную кольчугу, бережно залатанную куда менее умелым кузнецом, чем создатель брони. С точки зрения Стрижа, на сохранение наследия это чудовище Франкенштейна от металлургии не походило совершенно. Но вслух, ясное дело, он этого говорить не стал. Остальные эльфы молча слушали, не пытаясь вмешаться в разговор. То ли дисциплина была на высоте, то ли командир был единственным, кто понимал язык людей. Но главное, никто из них не дергался в сторону чужака. «И вы умеете им пользоваться?» — перешел к главному вопросу Леха. «Наследием предков, старыми артефактами из пирамид». «Малой частью», — нехотя признался эльф. «Но мы сохраняем все, что удается найти. Но пока еще никто не сумел заставить крылья летать. Как тебе это удалось?» Если бы взглядом можно было просверлить дыру, не выдержал бы и волшебный доспех. Настолько жадно смотрел на Леху эльф. Оно и понятно. Прилетел какой-то хрен с горы, умудрившийся как-то реанимировать древний, сложный артефакт. И если это удалось выросшему среди людей дурачку, то что могут сотворить сохранившие хоть какие-то старые знания эльфы? «Сам не знаю», — развел руками Стриж. «Я просто влез в него, и все получилось само собой». Он напрягся, ожидая нападения. Опасный момент. Стоит ушастым поверить, что любой, завладевший крылатой броней, сможет ею пользоваться, как чужак станет не особенно-то и нужен. Разве что он знает, где можно достать еще несколько таких занимательных штуковин. «Разве среди вас нет тех, кто разбирается в подобном?» — закинул удочку Леха, не желая показывать осведомленность в наличии магов. Судя по всему, его не связали с недавним убийством и пропажей пленницы. Видимо, грязный крылатый силуэт демона, что видели издалека и неясно, не увязался в сознании с собратом в древнем доспехе. А может, они прекрасно сопоставили факты и просто усыпляют его бдительность? «Старшие в городе», — развел руками ушастый. «И они ей с радостью встретятся с тобой, брять. И если ты покажешь, где отъискаль доспех, мы принесем в поднебесный много ценного. Неяс встретят с триумфом. Мы станем героями». Понять, врал он или действительно верил в то, что говорил, Леха не мог. Вполне могло оказаться, что дружки той ушастой, что звала людей низшими, действительно были местными террористами и получили по заслугам. Ну а развлечения победителей... В этом мире благородство и моральные нормы вообще в дефиците. Как и на земле, если вдуматься. То, что трупы разделали, тоже можно понять. Кости эльфов – ценный ресурс. Так зачем оставлять его зверям, когда люди дадут за него, да и за пленных, хорошую цену? И полученные ресурсы помогут выживанию целого города. Жестоко, противно, но и в его мире правители совершали не менее циничные сделки ради выживания. И кто он такой, чтобы судить? «А что будет с ними?» Леха мотнул головой в сторону связанных пленников. Один из них открыл было рот, но стоявший на страже налетчик тут же треснул желавшего поговорить древком копья под дых. Пленник захрипел в попытке вдохнуть, а его товарищи сжались, стараясь казаться как можно меньше и незаметнее. Стражник удовлетворенно хмыкнул и уже в пол силы для порядка приложил сипевшего пленника по спине. Командир и глазом не повел, явно считая происходящее не стоящим внимания. «Люди сделают из них тела для чужьяков», — предельно честно ответил он. «Они умерут, их тела нет». Искренность Леха оценил. Пока что он ни разу не сумел поймать ушастого на лжи. Может, эти переговоры были не худшей идеей? Если удастся наладить контакт с местным оплотом цивилизации, у него появится шанс узнать, как работают те зеркала в замках змеев и кречетов, а заодно выяснить, откуда взялся тот хрен, что работал в связке с Гармом. «Но как вы торгуете с людьми, если у них вы вне закона?» — продолжил расспросы Стриж. «Они считают нас проклятыми, из-за которых древние покинули этот мир». Командир и несколько других эльфов расхохотались, невольно выдав всех, кто понимал, о чем идет речь. Леха запомнил каждого на случай, если по каким-то причинам его теперешний собеседник вдруг передумает продолжать общение. «Я сказал что-то смешное?» — уточнил он, недоуменно глядя на веселящихся остроухих. «Ты даже не понимаешь, насколько!» — кивнул в ответ командир отряда. «Мы и есть древние!»